Глава 6. Выехали из пещеры, и вновь снаружи ночь, царствование которой вот-вот закончится, потому что зарево рассвета уже виднеется на горизонте. Чуть ощутимое, похожее на тусклую лампу дневного света, оно только начинает разгонять мрак, что накрыл мертвый лес и горы. «Нет слов, только восторг!» Боря-оружейник забрался на круглый, как бочка, выступ скалы и смотрит вдаль. «Не пойму, это деревья там внизу или что?» «Да, деревья, только большие какие-то. Сколько до них ехать, Никит? И вообще, возможно ли до них доехать? Мы же в горах, разве тут есть дорога? Ты как в прошлый раз-то выбрался? Пешком или кубарем под гору на Тойоте скатился?» Все эти слова он повторил не однажды в различных комбинациях. Рос, ожидавший, когда я на него посмотрю, сказал: «Считай, что я задал те же вопросы». Усмехнувшись нескрываемому восторгу спутников, я рассказал: «Вниз будем ехать минут 40. Затем начнется мертвый лес. Дорога на всей протяженности спуска не совсем хорошая, да и дорогой зваться не может. Но проехать можно, а это главное». Подробно объяснил. «Мертвый лес, в нем опасно?» — тихо спросил Василий, не отходящий от двери тигра даже на метр. Разбитое лицо и лоб забинтованы, отчего он теперь походит на мумию. Увечья, полученные при падении, смелости не прибавили, а наоборот, сделали Васька еще трусливее. Каждый шорох, кажись ему, новые седые волосы на голове обеспечивает. Вдохнув чистейший горный воздух и потянувшись до хруста костей, я ответил: «Не опаснее, чем здесь, в горах. Злобных тварей везде хватает. Но у леса есть особенность, так сказать, маленький бонус. Ночью в нем безопасно, тишина и покой. Днем надо смотреть в оба глаза, но и ночью полностью расслабляться не советую, ведь всякое бывает. Если кто-то сильно боится, то могу убедить. Я здесь уже проезжал и на неприятности не нарвался. Если будете сперва думать, а потом делать, все будет нормально. А теперь по машинам пора спускаться». Ночь закончилась, а вместе с ней закончился спуск. Мы въехали в лес. На Машу деревья гиганта произвели мощное впечатление. Крутила головой с открытым ртом и не могла поверить, что такое можно увидеть вживую, а не в фантастических фильмах. Под каким впечатлением остальные, неизвестно, потому что все они в другой машине. «Красивый лес. Похож на сказочный». Резко дернувшись и ткнув пальчиком в окно, Маша воскликнула: «Там жирные морские свинки в корнях деревьев копошатся! Ты их видишь?» Я даже смотреть не стал, просто кивнул и ответил: «Видел, это не морские свинки, а местные хомяки». «Они опасны?» Маша отстранилась от окна. «Их там много, если нападут все сразу...» «Нет, эти не опасны. Обычные грызуны, мясо их не интересует, они сами служат мясом». «Их кто-то ест?» Маша стала похожа на городскую школьницу, которая впервые в жизни оказалась в зоопарке. «Как можно есть таких милых зверьков?» «Нет, это уже ни в какие ворота не лезет, надо что-то делать. Маша в моем представлении любая, но никогда не была наивной девчонкой, задающей глупые вопросы. Спущу-ка ее на землю». «Машуль, ну что за глупости? Ты притворяешься или вправду считаешь, что милых созданий нельзя кушать? Этот мир суров. В нем так же, как и в нашем, сильные жрут слабых. Пищевая цепь от низших к высшим нерушима. Давай уже, становись прежней». Она улыбнулась, поцеловала меня в щеку и ответила новыми вопросами. «А может, мне нравится быть такой, Никита? Я девушка, хочу быть защищенной, хочу этого от тебя, а ты все портишь. Ты всегда такой глупый или притворяешься? Хочешь, чтобы вернулась прежняя Маша? Мне нетрудно, вернусь. И давай уже рассказывай, что там за дама поселилась в твоей голове. Думаешь, я не слушала медведя, да?» «Слушала, и все запомнила». В голове раздался смех, и последовало издевательство всезнайки. «Ну что, идиот, можно поздравить тебя с новым уровнем? Твоя женщина ревнует тебя ко мне, ревнует к той, которой, по сути, нет. Самому не смешно?» «Нет, мне пофиг. Не на Машу пофиг, а на тебя, поняла? Твое дело в данный момент простое — подсказывать дорогу. Сосредоточься на нем, а не фигней страдай. Все поняла? Если да, то можешь не отвечать». «Ты сейчас думал или общался с ней?» — спросила Маша, подозрительно всмотревшись в мое лицо. Решил ответить честно. И думал, и общался с ней. Она программа, которую основа заложила в мою голову с целью контроля и помощи. Есть еще вопросы?» Маша рассмеялась, закрыла рот ладошкой и тихо проговорила. «Вот же дура ревнивая, какой бякой занимаюсь!» Ткнув меня кулачком в плечо, весело добавила. «Хочешь ты этого или нет, Ермаков, но ты будешь моим, понял?» «Я все решила. Твое мнение в этом вопросе даже не рассматривается». «Это ты сейчас серьезно или шутишь?» Я, признаюсь самому себе, в замешательстве. Неожиданное заявление прозвучало: «Фиг поймешь, этих женщин вдруг просто издевается». «Сам решай, Ермаков, я все сказала». Маша развернулась к окну и замолчала. «Обрадовать ее или придержать новость до лучших времен? Она ведь не в курсе, что беременна, а я про это ни слова никому не говорил». «Эх, была не была». «Машуль, есть одна новость, но я не знаю, говорить тебе о ней или нет. Она из будущего, того самого, которое уже не существует. И она касается меня и тебя. И еще кое-кого». Маша резко развернулась, всмотрелась в меня, прищурила глаза и спросила: «Я была беременна?» «Вот что с женщинами не так? Или, может, не так с нами, мужиками? Почему вещи очевидные для них, для нас темный лес? Мышление виновато или еще что-то помимо него? Вроде Маша ничего не говорила, даже намеков про беременность не давал, а она уже все поняла. Я бы, наверное, тупил до последнего. Я права по поводу беременности?» «Что молчишь, Никита, скажи уже что-нибудь?» Зачарованно глядя вперед, я кивнул. Маша продолжила сыпать вопросами. «Когда я забеременела в том будущем? В этом мире или до него?» «Отвечу, если скажешь, как догадалась о беременности», — буркнул я. «А разве это сложно? Занимаясь сексом, мы не предохранялись, причем дважды, а у меня в это время были для беременности благоприятные дни, вероятность залететь высокая. Сейчас же, сложив все в одно, поняла, к чему ты клонишь. Я что, могу снова быть беременной?» Я покачал головой. «Снова быть не можешь, того будущего уже нет, да и забеременела ты не в нем, а в прошлом, которое не менялось. Да, Машуль, ты беременна, и беременна прямо сейчас. Удивлена?» Маша смутилась, зачем-то посмотрела на свой плоский животик, скрытый под кофточкой, затем быстро глянула на меня и отвернулась к окну. Тихо сказала: «Не удивлена. Я была готова к этому, намеренно шла к беременности. Мне ведь уже 29, хотела остепениться, завязать с этой жизнью. Не получилось, стало только хуже. Нет, ничего мне не говори, Никита, я не хочу сейчас разговаривать. Дай мне побыть одной, наедине с мыслями. Это нужно». Я пожал плечами. «Хочет, чтобы молчал, помолчу, мне нетрудно. Для меня все это хоть и новое, но известное старое, поэтому почти не удивляет. Где там уже англичане? В прошлый раз вроде быстрее доехал до них». Поиски затянулись, потому что там, где англичане должны быть, их не нашлось. Свалили левосторонние. «Одной спички достаточно, чтобы весь лес выгорел». Рос разжал ладони, сухие иголки вернулись на место, чтобы вновь стать частью неимоверно огромной пружинищей хвойной подушки. «Если разводить костер, то только после тщательной подготовки и с постоянным наблюдением. Масштабный пожар нам не нужен». «Костер разводить не будем, пока не найдем англичан», — сказал я. «Далеко они уехать не могли. Продолжаем поиски, но теперь уже по следам. Ты в этом шаришь?» Дядя Вова покрутил пальцем у виска и показал направление, в котором уехал внедорожник потеряшек. «След отлично виден, Ермак, даже слепой разглядит. Ты прикидываешься или реально тупишь? Мне кажется, или с тобой что-то не так? Не захворал случаем? Может, поспать тебе? Мы без тебя справимся, найдем твоих англичан, если они еще существуют». Подняв с земли пустую банку из-под пива, Рос неодобрительно покачал головой и спросил: «Ты ведь не будешь против, если я всыплю островным обезьянам по первое число? Найду их и нашлепаю по толерантным попкам кожаным ремешком да с бляшкой. Если в королевстве мусор убирать не научили, то здесь я научу». «Со мной все нормально, дядь Вов, просто мозг другим занят». «С тобой-то что? Че такой злой? Англичан не любишь?» «Англичане не мама, чтобы их любить, мне они до лампочки. Я просто ненавижу людей, которые не умеют за собой убирать. Одну планету загадили и за вторую принялись. Паразиты». Поиск продолжался еще час с небольшим, а затем закончился. Нашлись потерянные. Точнее, нашлись не англичане, а их транспорт, и выглядел он далеко не первозданно. Land Rover Defender запомнился мне новеньким, еще не хапнувшим реального бездорожья, без единой царапины, весь блестящий и желанный. Сейчас он выглядит иначе, будто в мясорубке побывал, или был сброшен этажа с 40-го минимум. Кузов в буквальном смысле закручен вокруг рамы, все колеса оторваны, запчасти валяются тут и там, впору открывать авторазбор. Ближайшее дерево лишилось части коры, потому что именно об него неведомый силач стучал английским внедорожником. Если это был горилой, то он очень большой, гигантский, самый настоящий Кинг-Конг. Точнее, его родственник. Обезьяна ведь. «Что-то мне подсказывает, что англичан можно больше не искать». Дядя Вова сделал шаг и вытащил из хвойной подушки стреляную гильзу. «Уверен, если пошарить под деревьями, такого добра много найдем. Был бой, и островитяне его не выиграли. Ник, скажи, ты знаешь зверушку, способную на это?» Боря, занимавшийся осмотром места происшествия, выскочил из-за покореженной машины и продемонстрировал всем оторванную ниже колена человеческую ногу, на которой сохранились одежды и ботинок. Идиотски улыбнувшись, потряс находкой и доложил. «Холодная уже. Минимум сутки, как оторвана. Странно, что не съедено. Размер обуви 44 примерно, значит, мужская. Ермак, что скажешь?» «Скажу, что не свежая, на ужин не годится», — буркнул я. Боря шутку оценил, понюхал ногу и поморщился. Отбросив ее, кивнул. «Согласен с тобой, Никитос. Воняет уже, лучше свежатинку поискать. Я все перерыл, тут кроме этой ноги больше нет ничего. Остальных либо целиком сожрали, либо они нашли телепорт и смогли свалить от жуткого монстра. Расскажешь, кто виновник всего этого?» «Нога принадлежит Джорджу Хардману. Это который парень Кейли», — рассказала Всезнайка. Видимо, сравнила имеющуюся в памяти информацию с реальностью. «Она ведь все помнит, все знает. Что-нибудь еще расскажешь?» — мысленно спросил я. «Нет, это все, можно сворачивать миссию, спасать больше некого». «Хорошо, принято. Но мы все же осмотримся и только потом поедем». «Ваше право». Рос, помахав перед моим лицом ладонью, спросил. «Ермак, ты не завис? Тебе вопросы задали, отвечай». «Не знаю я, кто это сделал, и знать не хочу. Если это был горилоид, одна из множества больших и злобных местных тварей, то он явно всю жизнь растишкой питался, уж больно здоровый. Видел я горилоидов, они большие, но внедорожниками стучать по дереву точно не способны. Мое предложение такое — по машинам и сваливаем. Чем дальше от этого места, тем лучше». «Уехать, не прочитав следы?» Глаза Бориса чуть не выкатились из орбит. «Нет, Ник, я против. Сначала пусть Немой поработает. Он в этом шарит, нужно только заставить». «Иди заставь», — тут же скомандовал Росс, и Боря, покорно кивнув, направился к тигру, из которого Василий и Немой даже выйти на улицу не удосужились. «А может, и не горилоид это был», — пробормотал я, все еще глядя на изувеченный Defender. «Может, кто-то круче, о ком я не знаю. Без водки тут не разобраться». «Ах вы суки!» — яростный крик Бори долетел из открытой задней двери «Тигра», а затем послышались смачные шлепки ударов и недовольный визг. «Бутылку вам дать, да? Да я вам писюны поотрываю и в узел завяжу, курвы вы зассанные! Оба на улицу, резко!» Первым вылетел Василий и, не удержавшись, воткнулся многострадальной головой в хвою. Следом с интервалом в 2 секунды показался Немой, но проявил ловкость, сумев удержаться на ногах при приземлении и даже не задеть ими барахтающегося и стонущего Василия. Боря тут же исправил ситуацию, умудрившись попасть Немому в лоб гранатой без взрывателя. Прямо из салона бросил меткость на высоте. «Замерли все!» Рыкнул Росс и начал наводить порядок. «По какому поводу лупишь их, Боря? Что опять учудили?» «Я бы попросил говорить тише, но меня вряд ли послушают, поэтому наблюдаю молча». «Этот!» — рука Бори показала на Немого. «Напрудил в банку из-под тушенки!» Росс терпел, но не сдержался. Улыбнулся. Кивнув на Василия, спросил. «А этот? Мне кажется, что самой капли не хватило, чтобы дядя Вова начал хохотать, держась за живот. Хотя, кто знает, может, второй ответ все-таки покажет мне, как смеется самый хмурый человек на свете. Боря, выпрыгнув из тигра, замахнулся на Василия, но не ударил. Погрозив кулаком, прорычал. «Эта гадина у меня бутылку попросила! Писать ей, видите ли, приспичило! Прибил бы идиотов!» «Пусть живут!» Лицо Росса снова покинули всякие эмоции. «Но без наказания никак. Немой, нам нужно знать, что тут произошло. Если кто-то из англичан выжил и убежал, то ты найдешь их следы. Работай давай, и Василия напарником возьми. А мы пока чайку попьем». Хороший следопыт Немой или нет, я попробовал разобраться через несколько минут после того, как он приступил к работе. Ходил кругами, что-то выглядывал, вращал головой во все стороны, трогал и нюхал все и вся, бормотал только ему понятные слова, иногда ругался, а затем дал всем понять. Ничего ему не найти, слишком сложные условия. Будь мы на земле, в привычной местности, то нашел бы, но здесь, в огромном количестве слежавшейся хвои, следы человека просто не остаются. Машины, да, подушку отлично продавливают, но людям массы не хватает. Кем был монстр, как выглядит его след и куда ушел, не узнали. Разгром говорит о том, что злой гигант существует, но следы твердят обратное. Если и был тут, то поверхности не касался. Такое вообще возможно? Не по воздуху же летал. Угрх очнулся, когда раздумывали пить чай прямо сейчас или свалить из леса и сделать это позже. Мишка, загрохотав содержимым прицепа, начал вставать и тем самым отложил поездку на неопределенное время. Его знание — возможность прояснить ситуацию, но сначала нужно извиниться. «Прости меня, Угрх, это был идиотский поступок, каюсь». Я стоял возле прицепа, как провинившийся пацан, и от стыда смотрел под ноги. Медведь рыкнул, попытался встать, но не смог. По его виду понятно, что последствия передоза тушняком еще не прошли. Движения вялые, взгляд рассеянный, дыхание тяжелое. «Может, тебе воды принести?» — осторожно спросил я. «По моей просьбе, Рос и остальные в диалоге не участвуют, так правильнее. Сам накосячил, сам повинюсь». И сам буду заглаживать вину. «Вода нужна. Много воды». Угрх снова завалился на оборудованную в прицепе лежанку, мощно вздохнул, сказал. «Не кори себя, Никита. Твоей вины в случившемся не больше, чем моей. И твоя обоснованная. Она шла из жажды эксперимента и желания развлечься. А вот моя вина ничем, кроме глупости, не отличилась. Я знал, что будет, если съесть все, но не мог остановиться. Это называется зависимостью. Разум в такой момент работает против, он плюет на вред, удовольствие для него на первом месте. Ты поймешь меня, я уверен в этом. Люди и медведи в этом плане не слишком отличаются». «Да, понимаю», — сказал я и вспомнил про воду. Уже на бегу крикнул. «Сейчас принесу попить, терпи, друган!» 30-литровая канистра ушла вся, даже не хватило. Боря приволок еще одну. Выпив почти половину, Угрх наконец напился. И посвежел прямо на глазах, а когда добрался до своего рюкзака и скушал каких-то корешков, так вообще почти прежним стал. Выбравшись из прицепа, сразу же подключился к забуксовавшему расследованию. «Находиться в этом месте не опасно», — Мишка занялся обследованием зоны происшествия. Принюхавшись и потрогав дерево, рассказал. «Ваши, как вы их называете, англичане, встретились с гневом стражи леса. Плохие вещи делали, вот он и пришел за ними. Мертвый лес непрост, в нем много загадок, одна из них — это страж. Его никто никогда не видел, потому что после встречи с ним не выживают. А если выживают, то ничего не помнят. Страх выжигает память». Почесав котелок, я поинтересовался. «Что за страж такой чудесный, что даже ты не знаешь, как он выглядит? Это правда или всего лишь легенда? Какой-то мистикой вперемешку с магией попахивает». «Я живу в этом мире и знаю про него многое, но всеми знаниями не обладаю. Страж мертвого леса — явление молодое, мы с ним почти не сталкивались. Но больше на вашего брата-человека срабатывает. Вы ведь любите всякие гадости устраивать. Есть предположение, что страж леса — это сам мертвый лес. Не зря в нем пожаров не бывает. И новый вид разума, новый виток эволюции. Медведь замолчал, плавно повернулся, пристально всмотрелся в мрак леса и тихо сказал. «Один человек выжил». «Нет, ошибаюсь. Одна человека». «Храхрн, поглоти этот язык, как же все сложно!» «Выжила женщина, и она не очень далеко, чувствую ее страх. Думаю, ее рассказ только подтвердит сказанное мною. Жаль, но говорить она теперь не способна. Страха слишком много. Разум у человека с таким количеством сразу не справится. Понадобится много времени, и неясно, вернется ли это к полноценной жизни. Показать, где она находится? Вы ведь за этим сюда приехали?» «Показывай». Рос заметно оживился. «Пешком пойдем или на машине? Как быстрее?» Угорь глянул на бронемашину с прицепом, недовольно заурчал, а затем ответил. «Не нравятся мне ваши металлические повозки. Пешком надежнее и безопаснее. Но если вы торопитесь, то я готов потерпеть. Мне теперь что, все время под открытым небом находиться? Защиту от дождя нельзя придумать?» «Наглый мишка, без мыла!» Рос осекся, посмотрел на Угорха, махнул рукой и скомандовал. «Все по машинам, едем дальше!» Кейли запомнилась милой рыжей девчушкой, которую природа одарила отличной фигуркой, красивым личиком и очень маленьким уровнем интеллекта. Помню, как общался с ней, как забирал из больницы, как пытался научить стрелять, как она разобрала мой дом. А вот лица вспомнить не могу, хоть убейся. Память услужливо выбросила то, что посчитала ненужным. Странно, раньше отлично запоминал лица, даже если видел человека всего лишь раз, но теперь все по-другому. Всезнайка, не твоих ли это рук дело? Рук у меня нет, поэтому на них не греши, Никита. А на меня можешь. Это я стерла ненужные воспоминания о Кейле. Зачем? Я впал в ступор. Чем ты руководствовалась, когда делала это? Женской логикой. Получается, что руководствовалась ты тем, чего не существует, да? Плоско шутишь, я могу обидеться. Представь, что тогда будет. Вот возьму и шепну феминисткам про тебя. Шепни, меня ими не напугаешь. Уверен? Феминистки — это тебе не основа и даже не светлое будущее. Шансов выжить не будет. Убьют тихо и болезненно. Полный рот тампонов напихают, а потом прокладками задушат. И заметь, все будет использованное. Развиваешь чувство юмора? Ну, развивай, оно не помешает. Только про ответ не забывай. Говори, зачем воспоминания о Кейле стереть пыталась. Не хотела, чтобы ты изменил Маше снова. Я ее как женщина понимаю. Любит тебя, ничего не подозревает, а ее любимый тем временем кувыркается с рыженькой ирландочкой. Тебе бы не было обидно, будь ты на ее месте. Чепуху несешь, всезнаечка. Я Маше не изменял. То, что было между мной и Кейли, это несуществующее будущее. И в то время я не знал, что Маша беременна, так что совесть моя чиста. Ерундой занимаешься, а надо дела делать. Новые изменения организма не пора запускать? Есть что-нибудь стоящее на примете? Ушел от темы. Мой тебе совет, Никита. Если выжившая это Кейли, то сделай так, чтобы Маша ничего и никогда не узнала о ней. Так будет лучше. Для тебя, для Маши и для Кейли. Понял? Нет, я ведь совсем дебил. Сейчас побегу, как базарная бабка, направо и налево всем все рассказывать. Кейли меня не интересует и точка. Благодаря мне не интересует. Я воспоминания потушила. Воспоминания без чувств — это пустое, так что все твои усилия напрасны. И давай уж заканчивать, надоело. Медведь-навигатор привел нас в предполагаемое место укрытия англичанки, но где именно она прячется, сказать не мог. Его эмоциональный локатор, как оказалось, имеет недостатки. «Может, хоть примерный радиус назовешь?» — попросил Рос. «Или нам каждый корень обшаривать?» «Не в поле находимся, лес вокруг. Поиск может затянуться надолго». «Помолчи, мне нужна тишина». Угорх стал похож на покрытую шерстью статую. Простояв секунд 10, направился к ближайшему дереву. На ходу объяснил. «Женщина на момент обнаружения спала и сейчас делает то же самое. Страх ее чувствуется даже сквозь сон, настолько он сильный». «Если бы она бодрствовала, я бы без проблем нашел место укрытия. Спящую тоже нашел, но пришлось немного постараться». Подойдя к огромному корню, Мишка указал на него лапой и сказал: «Загляните в нишу, что под ним. Она там прячется. Только осторожно, я не могу прогнозировать ее реакцию после пробуждения. Скорее всего, придется давать ей сонный отвар. Келли на себя не похожа, но это именно она. Не узнать невозможно. Каким образом сумела оцарапать все лицо и руки, а также лишиться одежды и от макушки до пяток покрыться синяками, можно только гадать. Фантазия работать отказывается. В нише под корнем, которую девушка использовала как укрытие, полно насекомых, но это ее не беспокоит. Спит довольно крепко, правда, постоянно дергается и жалобно скулит. Дядя Вова, как всегда, подготовлен. Первым предложил дельный вариант, от которого грех отказываться. «Есть у меня в машине снотворное надежное. Один укол, и сон продолжится часов на 12. Будить ее смысла не вижу. Бешеная женщина страшнее самого конченного психа. Сил немерено, и на боль плевать. И еще с нами медведь, при виде которого девочка окончательно свихнется. Ставим снотворное, Ермак». Я кивнул и направился к внедорожнику. Спустя 10 минут Келли извлекли из ямки, замотали в одеяло и перенесли в салон «Тигра». Посовещавшись, решили, что пора обедать, и на скорую руку разбили лагерь. В этот раз Угрху не отвертеться. На все мои вопросы ответит, но сперва пусть сделает то, что только что всем пообещал. Добудет свежего мяса и затем приготовит его. Блюдо от мохнатого шеф-повара — это нечто невообразимое. Уж слюнки потекли. Вопрос первый. Расскажи о своей жизни, Угрх. Как ты докатился до того, что стал отшельником, и почему решил присоединиться к нам? Я отрезал внушительный кусок мяса от жарящейся на костре половинки кабанчика и рискнул попробовать странное блюдо, которое готовилось на открытом огне каких-то 20 минут. А пока ты отвечаешь, все-таки отведаю плод твоих трудов, вдруг он съедобен. Остальные прикасаться к мясу не рискнули, ждут моего мнения. Медведю это только в радость. Уже умял половину тушки и с интересом поглядывает на оставшиеся. Заметив мое замешательство, успокоил: «Ешь, не бойся, мясо готово. Кабанчик прожил не больше 3 месяцев. Такого пережаривать только издеваться над зубами. Если сильно хочется, ты подсоли. Вы ведь любите посыпать пищу минералом. Нет, наверное, мне никогда не понять, зачем вы насильно травите себя, если все необходимое для организма можно получить с пищей. Советую проявить волю и полностью отказаться от соли. В будущем ты мне за это спасибо скажешь». Срезав ножом подгоревшее, я закинул в рот кусочек мяса, ровно половину в котором составляют прослойки жира. Соль добавил, без нее ведь невкусно, что бы ни говорил Мишка. Молоденький кабанчик, пойманный Угрхом и приготовленный по его особому рецепту сразу после разделки – это нечто. Такого я еще не пробовал. Никакой шашлык в сравнении не идет. Почти живое мясо, еще хранящее тепло, было отправлено на огонь без соли и с минимальным количеством специй. Большинство отнеслось к этому с нескрываемым скепсисом, а теперь стоят в сторонке и пускают слюни. Я... И только я был первооткрывателем чудесного блюда. «Ну что там? Ермак, готово? Можно есть или лучше тушенкой пообедать?» — спросил сгорающий от нетерпения Боря. «Да ты скажи что-нибудь, твое жевание бесит меня!» Открыв глаза, я лениво взглянул на спутников, медленно облизнул пальцы от жира и только тогда решил ответить. «Можно есть. И даже нужно». Рос и Боря первыми подлетели к угощению и с проворством заработали ножами. В тарелке полетели солидные куски мяса. Василий, старавшийся больше молчать, завозмущался. «Эй, хватит наглеть, нам с ним им оставьте!» «Вам и маслов хватит». Дядя Вова без труда оторвал заднюю ногу, погрузил ее в тарелку, которую хоть и с натяжкой, но можно назвать тазиком, и отправился к походному столику. Стоило его заднице коснуться стульчика, и нож запорхал, а в рот один за другим понеслись кусочки мяса. Спустя минуту наступила тишина, если не обращать внимания на звяканье столовых приборов и сочное чавканье. Даже Маша, свинину не признающая ни в каком виде, рискнула попробовать мясо и осталась очень довольна. Жаль, хлеба не взяли, как бы нам всем стул не сорвать. Кустов ведь в этом лесу нет. Печаль, беда. Бросив на землю кусок брезента и развалившись на нем, Боря погладил живот и с блаженством пробормотал. «Я как голодный кабыздох, который впервые сорвался с цепи и добрался до помойки у Пятерочки. Нажрался так нажрался». «Отвар попейте», — Мишка указал на стоящий в углях чайник. «Он кисловато-сладкий и поэтому отлично нейтрализует повышенную жирность, которую ваши желудки не очень любят. Не мешает добраться до поселения людей и купить муки. Хлеб не только полезный, но и вкусный. Мне нравится». Немой первый выпил отвару, оценил по достоинству и налил второй стакан. Впервые с момента, когда я очнулся, его рот открылся и выдал вполне нормальную человеческую речь. «Спасибо тебе, могучий угорх, мне понравилось, как ты готовишь». Боря взвизгнул и посмеялся. «Немой заговорил, кневидаль!» «Принимаю благодарности». Угорх пристально всмотрелся в Немова. «Страх не покидает твой разум, научись контролировать его. Для начала перестань бояться хотя бы меня, не кусаюсь. Если захочу убить, то сперва уведомлю, а затем откушу голову. Бояться нужно, но в меру. Страх не должен мешать думать. Не должен быть на первом месте. Учись. Все в твоей голове». «А мне что посоветуешь?» — тихо спросил Василий. «И это... спасибо за обед». «Тебе посоветую меньше притворяться», — ответил Угорх и показал зубки. «Панического страха не вижу, все напускное. Ты хорошо устроился, удобно, трусливых не трогают, над ними только посмеиваются. Теперь все изменится». «Это точно», — поддержал Рос, глаза которого нехорошо сузились и смотрят на Василия. «Сачкуны нам в отряде не нужны, придется исправляться. Отныне на тебе, Вась, куча обязанностей. От мойки моих ног перед сном до обеспечения всех и каждого всем необходимым». «Это как?» Василий на глазах уменьшился, потому что понял, запахло жареным. «А это просто. Очень просто. Вот захочет сейчас Боря в туалет, но бумаги туалетной не получит, потому что мы еще не забыли про ажиотаж. Экономим на уровне инстинкта. Вдруг пандемия снова повторится. И что, прикажешь уважаемому Борису ходить с грязной задницей?» «Нет, не прикажешь, а просто возьмешь бутылку воды и вымоешь там все основательно. Теперь ты, надеюсь, все понял?» Василию повезло, потому что заговорил Угорх. «Не вижу смысла продолжать тему, лучше поговорить о другом. Никита задал вопрос, я готов ответить на него. Прошу слушать и не перебивать». Заинтересованность появилась на лицах всех. Медведи взяли в полукруг, сели поудобнее и приготовились. «Интересно, я услышу что-то новое, или будет просто повторение известного?» Угорх прокашлялся и начал. «Меня спросили о моей жизни и почему я стал отшельником. Все просто, хоть и горько. Я потерял свое племя, всех до единого, моих родных больше нет. Вождь без племени может или умереть, или быть отшельником. Я выбрал второе, потому что хотел отомстить. Месть случилась». Я сравнил с воспоминаниями и понял, что вранья нет. Угорх, что в тот раз, что в этот, говорит одно и то же. Жду продолжения. «Кто и зачем убил твою семью?» — спросил Рос. «Ваши сородичи, кто же еще? Это было не так давно, по вашим меркам приблизительно 50 лет назад. Тогда на нас шла охота. Люди активно истребляли мой вид, а еще делали из убитых чучело. Части тел медведей были ходовым товаром, за них отлично платили, поэтому от желающих заработать не было отбоя. Мое племя вычислили, окружили, а затем истребили. Головы и лапы отрезали, остальное бросили. Возвращаясь домой, я уже знал, что меня ждет. И принял решение». «Ты отправился мстить, мы уже слышали». Боря нетерпелив, услышанное разожгло в его глазах бесовской огонь. «Отомстил? Всех убил? Яйца собственные жрать заставил? Голову в задницу позасовывал? При твоих возможностях можно было сделать отличную человеческую многоножку. Башка второго в зад первого, а третьего в зад второго и так далее. В конце можно закольцевать. Весело получилось бы». «Борис, уймись, пожалуйста». Дядя Вова погрозил пальцем и стало тихо. Угорх продолжил. После отмщения я хотел убить себя, но потом передумал и стал отшельником. Некоторое время возглавлял отряд из таких же, как я. Мы занимались поиском убийц медведей и вполне успешно прекращали их жизни. Но потом надобность в нашей работе отпала, потому что про действия людей прознали братья-берсерки и затеяли короткую войну, в ходе которой человек быстро понял, кто истинный хозяин этого мира. Истребление нашего вида закончилось, но прошлое не забудешь, поэтому наша раса стала осторожнее, и все контакты с людьми снизились до минимума. Вы первые люди, встреченные мною за последние 30 лет. Так-так, интересно, в прошлый раз Мишка ничего не рассказывал про войну людей с берсерками. Зная последних, могу заверить, воевать с ними себе дороже. Эти психи не знают больше радости, чем кого-то убить. Да, хапнули, наверное, людишки горя. Берсерк-одиночка, если посетит поселок ночью и будет действовать тихо, может выкосить всех его обитателей до единого, а затем пойти к следующему поселку. Дядя Вова заговорил. «Зная людей, не могу поверить сказанное тобой, Угорх. Ударь нас, так мы в ответ ударим. Конечных вариантов два. Первый — по Карлу фон Клаузевицу. Война до победы и точка. Второй хуже. Проигрыш и порабощение, либо тотальное истребление. Переубеди меня, назови причину, которая остановила людей». «Берсерки. Вот имя причины». Угорх непоколебим, напоминает статую, покрытую шерстью. «Сперва они показали людям, что отлично умеют убивать и при этом не несут потерь, а затем дали понять, что масштабной войне будут только рады. Человек мстителен, агрессивен и глуп, но иногда умеет включать голову и принимать трезвые решения. В той войне люди сами были инициаторами мира и долго заглаживали перед нами вину. Братья-берсерки сильно напугали их». «Ничего ценного я не услышала. Локальная война с людьми неудивительна. Ее надо было ожидать, и остается лишь радоваться, что все закончилось благополучно для обеих рас, а ведь могло дойти до тотального истребления и последующего вмешательства основы, хотя без нее и так не обошлось. Кукловоды никогда не позволят самодеятельности. Все только по сценарию. Если люди начинают войну с медведями, значит, кукловодам нужна эта война. Затем она прекращается, тоже не бездействие кукловодов». «Что говорит память предков?» — мысленно спросил я. «Есть там упоминания о войнах людей и медведей?» «Память говорит, что войны были, но не масштабные, больше локального характера. Слишком малое количество твоих предков переходило порталами в этот мир, а выживали вообще единицы, и жизнь их была коротка. Ведь мир слишком агрессивен». «Почему нам недоступна память Михаила Росса, моего деда? Как это работает, сможешь рассказать? Память дяди Вова Росса нам сейчас доступна, хотя он в этом времени не умер, живой, здоровый, рядом сидит. Разве не должны были все его воспоминания исчезнуть?» «Ответ сокрыт в сложности Вселенной, в которой мы существуем. ДНК — это не только физический объект, это еще и часть информационного поля Вселенной. Вся информация, которая хранится в ДНК, после исчезновения его носителя записывается в это поле и становится доступна другим живущим носителям. Именно они, живущие, тоже привязаны к информационному полю Вселенной, хоть и не знают этого. При желании информацию можно использовать, главное знать, как делать это». Владимир Росс, погибнув, записал свою память в информационное поле Вселенной, так сказать, приобщился к Вечному. Затем время обратилось вспять, и Росс снова живой, ведь Вселенная в физическом плане вернулась на некоторое время назад. Но в информационном плане назовем ее Вселенной 2, Вселенной информации. Ничего не изменилось. Вселенная информации неизменна. Потому что если изменяемо время, то должно быть что-то, что хранит об этом память. Понял что-нибудь? «Не совсем, больше запутался. С твоих слов получается, что живем мы не в одной Вселенной, а в двух. Первая — физическая, наполненная вакуумом, видимая. Вторая — вселенная информации, неосязаемая, неизменяемая, с первой не соприкасающаяся, но взаимодействующая с ней. Так? Правильно понял. Но я все-таки еще самую малость запутаю тебя, чтобы не расслаблялся. Есть гипотеза, что вселенных много. Бесконечно много. Это подтверждается хотя бы тем, что раз имеется одна, наша, то обязаны быть и другие. Сам хаос, то, к чему все стремится, подтверждает многообразие и отличие. Все листья на дереве почти копии друг друга, но при этом каждый уникален. Так же может быть и со вселенными. Они похожи, но при этом все разные. Просто их больше, несчитано больше, чем листьев на дереве. Всезнаечка, давай прекратим этот диалог и перейдем к проблемам поважнее. Что прикажешь делать? Пытаться разговорить медведя или двигать в сторону поселков? Медведя разговорить можно и потом, не горит, никуда он не денется. А вот в поселках уже могло многое измениться, потому что ты там не появился. Советую поспешить и попытаться хоть как-то восстановить древо событий, иначе может получиться так же, как с англичанами. Выжить должны были все, а не только Кейли. Кстати, чуть не забыл, прямо сейчас спроси Угарха насчет мертвого леса. Что именно спросить? Спроси, почему его нельзя сжечь, а уже затем пиная всех и выдвигайтесь в сторону поселков. Про банду тощего не забывайте. В компании с медведем вы легко ее обнаружите. А если и не обнаружите, то плевать. Поселки важнее. Похлопав в ладоши, я привлек к себе внимание и начал вещать. Лясы точить в благоприятной обстановке хорошо, но про дела не забываем. Поэтому собираемся, надо выдвигаться. Ближайшая цель, хоть она и второстепенна, это банда тощего. Нужно убрать ее. Сейчас полдень. До вечера мы должны быть в поселке Заксенхаузен. Начинаем сбор. Угарх, для тебя персональный вопрос. Почему нельзя сжечь мертвый лес? Мишка, лениво вставая, ответил. Попытаться можно, только ничего не выйдет. Страж леса потушит пожар, а затем накажет виновников. Говорил уже, что мертвый лес, возможно, разумен, а страж — это его способ защиты от вредителей. Если желаете встретиться с ним, то можете устроить поджог, он быстро придет. Или просто спилите дерево. Стражу такое тоже не по душе. На любой крупный вред реагирует. Я ответил на твой вопрос, Никита. Можно мне лезть в свое транспортное средство? Я кивнул, потому что потерял дар речи. Вспомнил, что однажды собирался устроить в мертвом лесу делянку и заработать деньжат на продаже ценной древесины. Бог миловал, пещера со златием обнаружилась, а затем и более серьезные проблемы нарисовались, не до заработков стало. Порой, сами того не зная, мы находимся на волоске от гибели. Теперь понятно, почему мертвый лес люди стараются не трогать. Смертельно опасно. Вот главная причина. Пожалуй, приступаю к сборам. Минута, и едем в поселке.